Глава 42, рассказывающая о том, как Ликуй самозванец грабил одиноких путников и как черный вихрь Ликуй на горе Илин убил 4 тигров. Дальше рассказ пойдет о том, как Ликуй, обращаясь к Сунцзяну, спросил: «Дорогой брат, скажите, какие же это 3 условия?» И тот отвечал: «Когда ты пойдешь в уезд Ишуй, округа Иджоу, за твоей матушкой, то по дороге туда и обратно ты не возьмешь в рот ни одной капли вина. Это первое условие. А второе — ты слишком горяч, и вряд ли кто-нибудь согласится пойти с тобой. Отправляйся один в путь, соблюдая осторожность, захвати с собой мать, да смотри, нигде не задерживайся и возвращайся поскорее. И третье условие — ты не возьмешь с собой свои топоры. Сдерживай себя, иди быстро и поскорее возвращайся обратно». «Да что же тут невыполнимого?» — удивился Ликуй. «Дорогой брат, вы можете быть за меня совершенно спокойны. Я сегодня же отправлюсь в путь и нигде не буду задерживаться». Ликуй тут же принарядился, подвесил к поясу кинжал, взял меч и большой слиток серебра, да еще 5 лян мелочью. Затем, выпив несколько чашек вина, он поклонился и ушел. Спустившись с горы, Ликуй переправился на другой берег. Его провожали Чао Гай, Сунцзян и остальные вожаки. Возвратившись в лагерь, они уселись в большом зале. На душе у Сунцзяна было неспокойно, и, обращаясь к остальным, он сказал: «Наш брат Ликуй обязательно что-нибудь натворит. Надо было бы отправиться вслед за ним и посмотреть, что он будет делать. Я не знаю, кто приходится ему земляком. Да у нас только Джугуй, уроженец уезда Ишуй, округа Иджоу», — сказал на это Дутянь. «А я и забыл», — воскликнул Сунцзян. «В тот день, когда мы все собрались в монастыре Белого Дракона, Ликуй и Джугуй узнали, что они земляки. Тогда Сунцзян послал за Джугуем. Посланец, как на крыльях, слетел с горы и направился прямо в кабачок. Тот немедля пришел в лагерь, и Сунцзян сказал ему: «Наш брат Ликуй отправился к себе на родину, чтобы перевести сюда свою старуху-мать. Но беда в том, что в пьяном виде он всегда буйствует, и мы решили никого не посылать с ним. Я очень опасаюсь, как бы в дороге не случилось какого-нибудь несчастья. А вы, уважаемый брат, ведь с ним земляки. Так не могли ли бы вы тоже пойти туда и присмотреть за ним?» «Да, я сам из уезда Ишуй округа Иджоу», — отвечал Джугуй. «И мой брат Джуфу держит кабачок за западными воротами уездного города. Ликуй живет в том же уезде в деревне Байджан-Сунь, к востоку от лавки Дуна. У него есть старший брат Лида, который работает по найму. Сам Ликуй с детства отличался озорством и буйством. Потом случилось так, что он убил человека, бежал и стал бродяжничать. После этого он никогда больше не бывал дома. Если вы хотите послать меня туда, чтобы я разузнал, как он себя ведет, то я могу это сделать. Только боюсь, что некому будет присмотреть за моим кабачком. Я ведь тоже давно не был дома, и мне самому хотелось бы повидаться с братом». «Ну, за свой кабачок вы можете не беспокоиться», — промолвил Сунцзян. «Я скажу Хоу Цзяню и Шиюну, чтобы они присмотрели за ним до вашего возвращения». После этого Джугуй распростился с вожаками лагеря и ушел с горы к себе в кабачок. Там он собрал узел в дорогу, передал кабачок Шиюну и Хоу Цзяну и отправился в Иджоу. А Чао Гай и Сунцзян, оставаясь в лагере, проводили время в веселье и вместе с Уюном изучали небесную книгу. Однако дальше речь пойдет не об этом. Расскажем лучше о Ликуе, который, уйдя из Ляншаньбо, зашагал по дороге и вскоре добрался до границы уезда Ишуй. В пути Ликуй действительно не пил вина и поэтому ничего не натворил, так что и говорить было бы не о чем, если бы не дальнейшие события. Добравшись до западных ворот, Ликуй увидел толпу, стоявшую полукругом около доски с приказами, и, протискавшись в самую середину, стал слушать. Кто-то прочитал приказ и сказал: «На первом месте разбойник Сунцзян, родом из уезда Юньчэн. На втором — Дай Цзун, бывший тюремный начальник Дзянчжоу. А на третьем их сообщник — Ликуй, уроженец уезда Ишуй». Стоявший позади Ликуй услышал это, и у него сами собой задвигались руки и ноги. Еще не решив, что ему делать, он вдруг почувствовал, как сзади кто-то к нему проталкивается, и, обхватив его за поясницу, говорит: «Дорогой брат Джан, ты что же это здесь делаешь?» Обернувшись, Ликуй увидел, что это был Джугуй, и удивленно спросил его: «А ты как сюда попал?» «Пойдем поговорим», — отвечал Джугуй. Они направились в кабачок, находившийся вблизи западных ворот, и, войдя в него, прошли в заднюю комнату. «Ну и отчаянный же ты человек», — начал тут Джугуй, грозя пальцем. «В той бумаге ведь ясно сказано, что за поимку Сунцзяна будет выдано 10 000 связок монет, за Дайцзуна 5 000 и за Ликуя 3 000. Так как же ты можешь останавливаться в таких местах и еще смотреть на доску с приказом? Ну а если бы кто посмекалистей схватил тебя да припроводил властям, что бы с тобой было? Наш уважаемый брат Сунцзян, зная твой нрав, побоялся посылать с тобой кого-нибудь из наших удальцов. Однако, опасаясь за тебя, он отправил меня вслед за тобой. Я ушел из лагеря на день позже тебя и пришел сюда днем раньше. Почему же ты так долго шел?» «Да все потому, что наш старший брат запретил мне пить вино. Из-за этого я и шел так медленно». «А ты откуда знаешь этот кабачок?» — в свою очередь спросил он Джугуя. «Ты что, здешний? А где же твой дом?» «Это кабачок моего младшего брата Джуфу», — отвечал Джугуй. «Я и сам ведь из этих мест занимался торговлей, много разъезжал, а потом потерял весь свой капитал и ушел в Ляншаньбо разбойничать. Давно я здесь не бывал». Джугуй позвал своего брата и познакомил его с Ликуем. Джуфу принес вина и предложил Ликую выпить. «Мой старший брат запретил мне пить вино», — сказал Ликуй. «Но сегодня я вернулся к себе на родину. Я думаю, что ничего особенного не произойдет, если я выпью пару чашечек». Даже Джугуй не стал отговаривать его и предоставил ему возможность выпить. В этот вечер, выпивая и закусывая, они просидели до четвертой стражи. Лишь во время пятой стражи, когда звезды и луна стали бледнеть, а облака окрасились в розовый цвет, Ликуй отправился в свою деревню. «Ты по тропинке не ходи», — предостерегал его Джугуй. «Около большого дерева поверни на восток, а оттуда пройдешь прямо на деревню Байджанцунь. Как раз там и будет лавочка Дуна. Поскорее забирай свою мать и возвращайся обратно. Отсюда мы и отправимся прямо в Ляншаньбо». «А все же лучше идти по маленькой тропинке, чем по большой дороге», — возразил Ликуй. «Что может мне помешать?» «Вдоль маленькой тропинки водится много тигров», — отвечал на это Джугуй. «И к тому же там пошаливают разбойники, грабят прохожих». «Да какого черта мне бояться?» — вскричал Ликуй. И, надев войлочную шляпу, он привязал к поясу кинжал и взял в руки меч. Распрощавшись с Джугуем и Джуфу, он зашагал по направлению к деревне Байджанцунь. Уже совсем рассвело, когда Ликуй прошел примерно ли 10 с лишним, и тут вдруг увидел, как перед самым его носом выскочил белый заяц и поскакал по дороге. Ликуй погнался за ним и, смеясь, приговаривал: «Ах ты, животинка! Ну что ж, показывай мне дорогу!» Продолжая путь, он увидел впереди рощу, в которой было не менее 50 огромных лиственных деревьев. Стояла осень, и листья уже приняли красный оттенок. Когда Ликуй подошел к опушке, он увидел, что из-за деревьев показался здоровенный детина. «Если у тебя есть голова на плечах, так ты дашь мне выкуп за то, что я тебя пропущу. А не дашь, так я отберу твой узел». Взглянув на разбойника, Ликуй увидел на его голове красную шелковую повязку, повязанную двумя узлами. Одет он был в грубую меховую куртку, в руках держал два топора, а лицо его было густо вымазано черной тушью. Увидев все это, Ликуй закричал: «Да что ты за дьявол такой, и как смеешь разбойничать здесь?» «Стоит тебе лишь услышать мое имя, как сердце твое и печень от страха разорвутся на куски», — пригрозил разбойник. «Я черный вихрь. Отдавай свой узел и деньги, и я оставлю тебе жизнь». «Ах ты, чучело гороховое, не дам твоей чертовой матери порадоваться», — закричал Ликуй. «И откуда ты только взялся, падаль проклятая, и как ты узнал мое имя, чтобы, прикрываясь им, бесчинствовать здесь?» И, подняв свой меч, Ликуй ринулся на разбойника. Тот не мог противостоять ему и совсем уже было приготовился бежать, как Ликуй плашмя хватил его мечом по бедрам, и он полетел на землю. Тогда, став ему ногой на грудь, Ликуй крикнул: «А ты знаешь, кто я такой?» «Почтенный отец», — взмолился тот, — «пощади жизнь своего сына». «Я и есть Ликуй, черный вихрь, удалец вольницы», — продолжал Ликуй. «Как же ты осмелился бесчестить здесь мое имя?» «Хотя моя фамилия действительно Ли,